одет в белую рубашку и коричневые штанишки. Пальто из синего сукна на вате, теплый серый платок, валенки. Документов при нем нет, у него вообще нет документов. Это мой приемный сын. Я его подобрала в Сибири. Родители погибли. Знает свое имя Тарасик. Знает меня как маму. Лидию Григорьевну.